Нередко он окружен веселящимися детьми. В одном из буддийских храмов в провинции Джэцзян имеется большая скульптура толстобрюхого Миле, высеченная в камне, но большинству китайцев и иностранцев этот веселый бог знаком по статуэткам, украшающим прилавки сувенирных лавок, а также домашние алтари по всему Китаю. Страница 467. С эпохи Сун развитие скульптурных форм связано главным образом с использованием бронзы, дерева и фарфора. В деревянной скульптуре позднего Средневековья китайская скульптурная традиция нашла свое наиболее зрелое воплощение. Легко поддающиеся обработки, удобное для выражения творческой индивидуальности резчика дерева, становятся в эту эпоху любимым материалом китайских мастеров и в особенности резчиков из простонародья. Деревянные статуи бодхисаттв, архатов и народных божеств — непременный атрибут каждого китайского храма. Поздняя деревянная скульптура окончательно утрачивает мистическую ауру и призвана оказывать непосредственно эмоциональное воздействие на зрителя. Грозные лица богов, нередко покрытые красным или черным лаком, их широко раскрытые глаза, нередко стеклянные, пышные, ярко раскрашенные одежды и динамичные, часто воинственные позы, призваны внушать благоговейный страх. Вместе с тем подчинение скульптуры новому типу религиозности не могло не сопровождаться ухудшением ее художественных качеств. Вновь ослабевает чувство живой пластики тела, заметно огрубляется техника обработки материала. Нередко статуи богов и святых служат простой иллюстрацией тех или иных религиозных идей, отчего в них намеренно нарушаются естественные пропорции тела. Головы божеств могут быть неестественно большими, руки чрезмерно длинными и так далее. В редких случаях скульптуры наделяются специальными пластическими эффектами. Например, лицо статуи популярного святого монаха Шигуна в одном из храмов Сучжоу сработано так, что кажется улыбающимся или сердитым, в зависимости от того, с какой стороны на него смотреть. Страница 468. В целом, эпохи Мин и Цин ознаменовались упадком искусства монументальной скульптуры. Последняя перестает быть воплощением единой художественной традиции и становится скорее плодом творчества отдельных талантливых мастеров. Впрочем, в этот период появляются и новые тенденции в скульптуре. В частности, антропоморфный облик китайских богов дал жизнь мемориальной светской скульптуре. Страница 468. Мелкая пластика. Древнейшая эпоха китайской истории, эпоха Шань-инь, была временем расцвета скульптуры, относящейся к области мелкой пластики. На месте расположения иньской столицы близ Аньяна обнаружены статуэтки из белого известняка и мрамора, изображающие различных животных и птиц: тигров, носорогов, лежащих буйволов, сов, черепах, драконов. Сохранилось и большое число аналогичных фигурок, отлитых из бронзы. Без сомнения, речь идет о персонажах древних мифов. Иньская скульптура отличается массивностью, компактностью и четкой стилизацией форм, отражающей строгую классификацию вещей в древней мифологии. Размеры статуэток, как правило, невелики — 7-10 см в длину и высоту. Обычно на них нанесен геометрический орнамент. Во многих случаях статуэтки служили подставками для других предметов, о чем свидетельствует наличие в них углублений или отверстий. Известны и единичные экземпляры человеческих фигур, которые, по-видимому, тоже имели декоративное назначение. С гибелью Иньского царства и разложением архаической мифологии древнекитайская пластика теряет единство стиля и начинает тяготеть к реалистическому воспроизведению предметов. В целом она не отличается высоким мастерством исполнения. Известны замечательные статуэтки лошадей эпохи борющихся царств, но основная масса статуэток той эпохи, не исключая и отлитых из бронзы, предназначалась для погребений и имела чисто функциональное назначение. Большинство из них представлены довольно статичными фигурками прислужников в загробном мире, но встречаются и довольно живые, полные внутреннего динамизма, статуэтки танцоров, акробатов, борцов и тому подобного. В древних захоронениях Южного Китая найдены образцы деревянных статуэток людей. Фигурки эти сработаны довольно грубо. Они имеют вытянутое, цилиндрической формы, лишенное плеч туловище, длинную шею и непропорционально большую голову с плоским лицом, на котором краской нарисованы глаза, а тонкий рот вытянут в загадочной улыбке. Страница 469. В эпоху Средневековья мелкая пластика в основном воспроизводила, зачастую в значительно улучшенном виде, образцы монументальной храмовой скульптуры. Лишь последние столетия китайской истории в условиях окостенения скульптурной традиции и усиления в ней декоративного элемента мелкая пластика обрела статус полноценного средства выражения художественных принципов Китая. Свой материал она черпала главным образом из иконографии фольклорных божеств и святых, бога долголетия Шоусина, восьми бессмертных, буддийских архатов и тому подобного. Это в основном пластика в так называемом деревенском или примитивистском вкусе, отчасти напоминающем псевдопримитивизм европейского рококо. В изделиях такого рода мы наблюдаем воочию действие принципа саморассеивания формы. Поверхность материала в них оказывается по сути функцией постоянно меняющихся линий и как бы теряется, тает в их текучей, затейливой и все же как будто спонтанно разрастающейся паутине. Здесь форма, подобно образу в поздней китайской живописи, не держит стиль, становится материалом для пластической импровизации, соскальзывает в аморфную, но внутренне определенную вещественность, становится пусто телой, преображается в сгусток энергии. Скульптурные композиции в деревенском стиле отличаются сопряжением изящества и простоты, архаистки целомудренного покоя и обостренной чувствительности.